Глава 16. 2002. Пострадавший лежит в снегу в 3 метрах впереди. Он не двигается. Здесь наверху должно быть градусов 25 ниже нуля. Восхождение мы прервали, так что теперь рискуем быстро озябнуть. Я натягиваю пуховик поверх 4 слоев теплой одежды, чтобы удержать тепло тела, если получится, но не могу отвести взгляд от пострадавшего. Мой напарник Родни передает рацию одному из 3 спасателей, стоящих над пострадавшим альпинистом. «Меня зовут Родни. Можете воспользоваться нашей рацией». «Хорошо. Я Томас», — говорит рыжеволосый мужчина. Английским он владеет безупречно, но я улавливаю легкий акцент. «Мы нашли его 2 часа назад. Он лежал в снегу». «Он шел не с вами?» — спрашиваю я. «Нет. Мы вышли из кулуара Месснера и увидели его там одного». Кулуар Месснера. Ложбина на склоне горы Динали. Название дано в честь Райнхольда Месснера, родился в 1944 году, итальянского альпиниста, одного из самых знаменитых в мировой истории альпинизма. Он первым взошел на все 14 восьмитысячников мира, на некоторые в одиночку. Месснер – путешественник, писатель, основатель музеев альпинизма, в настоящее время депутат Европарламента и общественный деятель. «А где его напарник?» – спрашивает Родни. Томас пожимает плечами. «Напарника нет, веревки нет, рюкзака нет». Я обдумываю эти странности. Как могло оказаться, что этот человек оказался высоко на Динале-1, без снаряжения? Я бросаю взгляд на вершину высотой 6193 метра, примерно в 360 метрах над нами. Неужели его напарник все еще где-то там? Я указываю на Родни и говорю Томасу. «Он медик-горноспасатель, и я тоже». Томас отвечает. «Хорошо. Я профессиональный проводник». Он показывает на чернобородого мужчину, стоящего рядом с ним, и говорит. «Он врач». Я рад тому, что их познания в медицине превосходят наши. И спрашиваю. «Вы знаете, что случилось с ним?» Томас быстро говорит по-немецки со Стефаном, своим напарником и врачом-австрийцем. Затем поворачивается к нам и рассказывает. У пострадавшего вода в легких и голове. Врач уже ввел ему высокогорные препараты, чтобы уменьшить отек мозга, но он не реагирует. Черт! Если у него отек мозга и легких, нам ни за что его не спустить. Если мы не будем очень осторожны, из-за проблем этого парня мы все рискуем погибнуть. Томас подходит к краю обрыва, где сигнал лучше, и говорит по рации. Я слышу, как он повторяет одно и то же снова и снова. Это не очень хороший знак. Через минуту он возвращается к нашей маленькой группе и говорит. Не работает. Я смотрю на своего 2-го напарника. Терри? Давай ее сюда, Джимми, отвечает Терри. Терри Паркер, инженер-электрик. Если кто и может оживить рацию, так это он. Терри садится на темный камень и начинает возиться с рацией, между ним и ледяным металлом, только тонкие внутренние перчатки. Я боюсь, что друг может обморозить пальцы. Одна неловкая ошибка тут может быстро привести к обморожению, и человек не сможет хорошо работать руками или поправлять на себе одежду. Вскоре начнется переохлаждение, а потом крупные неприятности. Тогда вся команда будет в опасности. Терри уже 25 лет занимается альпинизмом, он знает, насколько осторожно надо вести себя на морозе. Мы все должны быть очень осмотрительны во время этой спасательной операции. Прежде чем приехать на Аляску, я прочитал много историй о жестоком холоде и безжалостных бурях на Динале. На этой высоте проведено несколько удивительно удачных спасательных операций, но были также и ужасные трагедии, в которых пострадали и спасатели-волонтеры. На занятиях по оказанию первой помощи и техникам проведения спасательных работ, которые мы посещали, первое правило гласило: спасателям нельзя превращаться в пострадавших. Во время летнего альпинистского сезона на Аляске спасатели в национальном парке Динали находятся в состоянии готовности в особом лагере на высоте 4267 метров. Но до них сейчас 1,5 километра вниз по вертикали или целый день спуска по леднику в связке. Надо дать им знать, что у нас тут серьезная проблема. Но пока они доберутся до нас, пройдет еще какое-то время. Я показываю на пострадавшего альпиниста и спрашиваю Томаса. Как его зовут? Даже не знаю. Мы его не понимаем. Мы спустили его с высоты более 6000 метров и теперь очень устали. Он американец, ваш соотечественник. Попробуйте поговорить с ним. Простояв неподвижно 5 минут, я немного пришел в себя, но стоит пройти около 10 метров по хрустящему снегу, как сердце у меня снова начинает биться быстрее. Я опускаюсь на землю, вернее, практически падаю на колени возле головы пострадавшего. Глаза у него закрыты, а лицо опухло, словно у боксера, который только что проиграл матч. У него периферический отек, вызванный длительным пребыванием на большой высоте. Героическая австро-немецкая команда для тепла запихнула неизвестного в красно-фиолетовый нейлоновый бивачный мешок. Капюшон желтой куртки пострадавшего надвинут на лоб. Я склоняюсь над ним. «Привет, чувак. Давай поговорим. Как тебя зовут?» Он стонет. Я наклоняюсь ближе, чтобы он мог слышать меня сквозь порывы ветра. Его дыхание отдает сладкими фруктами, как жвачка. Возможно, у него ацидоз, а это значит, что он в критическом состоянии. «Мы хотим тебе помочь. Как тебя зовут?» Ответа нет. Родни подходит ко мне и спрашивает. «Ну что?» Я качаю головой и отвечаю. «Ничего». Родни поворачивается к своему рюкзаку и начинает перебирать наши скудные припасы. Мы на вершине, так что наша палатка и спальники остались 600 метрами ниже, в верхнем лагере. Но у нас есть аварийное снаряжение. Маленькая лопатка, плитка и помятая алюминиевая кастрюля. «Давай-ка лучше растопим воды», — говорит Родни. «Нам явно придется тут задержаться». Он, как всегда, прав. В свои 50 он примерно на 11 лет старше меня. После 30 лет занятий скалолазанием и альпинизмом Родни может считаться ветераном горных походов. Он курирует программу туризма и приключений штата Колорадо, поэтому все его навыки, знания и инстинкты превосходно отточены. Считая наши поездки в Непал в 1998 году и в Боливию в 2000 году, это наша третья совместная экспедиция, и мне никогда не доводилось видеть, чтобы он терял хладнокровие. Этот человек невозмутим, даже когда все вокруг катится к чертям собачьим. У нас еще нет плана, но ничего не делается быстро. Судя по предыдущим спасательным операциям, в которых я участвовал, ясно, что дела пойдут еще хуже, прежде чем начнут улучшаться. Добраться до спасателей национального парка и вызвать вертолет было бы самым быстрым способом переместить пациента вниз. Но даже если мы свяжемся с ними по радио, будет ли доступен вертолет и сможет ли он подняться на такую высоту? Я смотрю на наручный высотомер. 5821 метр. Это практически предел высоты для сверхлегкого вертолета типа «Пузырь», который национальный парк арендует в сезон восхождений. Если вертолет не сможет долететь сюда, нам придется самим пытаться спустить пострадавшего. Даже вшестером мы не сможем нести его на такой высоте. С помощью веревки можно будет, наверное, тащить его волоком, однако, когда мы доберемся до перевала Денали на высоте 5547 метров, оттуда нам предстоит 300 метров крутого, почти отвесного спуска по сильно пересеченному рельефу. Для такого рискованного перехода у нас нет ни людей, ни снаряжения. На то, чтобы преодолеть 600 метров по вертикали от лагеря, находящегося на отметке 5181 метра, и добраться до этого места, у нас ушло 5 часов сложного перехода. На то, чтобы эвакуировать пострадавшего тем же путем, каким мы пришли сюда, у нашей вымотанной команды уйдет весь день, или даже больше. Мы определенно не хотим оставаться на открытом месте, когда ночной холод примется душить гору. Я подхожу к Родни и опускаюсь на колени рядом, чтобы посмотреть, смогу ли помочь. Закрываю его от ветра руками и телом, пока Родни зажигает плитку. Он наливает немного воды из своего термоса в помятую кастрюлю, чтобы та не подгорела. Когда он забрасывает в кастрюлю мелкие куски снега, я замечаю, что его седая борода за 12 дней пребывания в горах стала клочковатой. Его потрескавшиеся губы намазаны толстым слоем защитного бальзама, а очки немного обледенели. Вдвоем мы смотрим на тающее крошево в кастрюле. Через 5 минут на дне помятой кастрюли набирается примерно полчашки ледяной воды. Родни подсовывает себе под колени почти пустой рюкзак, чтобы защититься от снега. Похоже, он хорошо устроился и будет следить за плиткой. Опираясь на плечо Родни, чтобы не упасть, я выпрямляю затекшие ноги и встаю. «Пойду проверю, как там остальные», — говорю я и ковыляю к ним целых 15 метров. Чтобы радиосигнал был более уверенным, они перешли поближе к верхнему краю стены из камня и льда. Томас разговаривает по радио со спасательной службой национального парка. Я спрашиваю Терри. «Получилось?» «Да, я согрел наши запасные батарейки под курткой. Когда я вставил их в рацию, она заработала». Я хлопаю его по плечу пуховика и говорю: «Молодец, Паркер». Мы обмениваемся улыбками. Я поднимаю голову и смотрю на вершину. Корона Северной Америки находится примерно в 2 часах пути над нами. Все 20 лет, что занимаюсь альпинизмом, я мечтал когда-нибудь оказаться там. Пока не пришлось заняться спасением пострадавшего, мы двигались в хорошем темпе, хотя я и ощущал вялость от горной болезни в слабой форме. Однако Родни хитроумно решил мою проблему. Вместо того, чтобы оставить меня плестись в связке сзади, предаваясь раздумьям о том, до чего же я устал, он вынудил меня идти первым. Он знает меня настолько хорошо, что понял, что воодушевление от мысли о предстоящем подъеме на вершину поможет мне преодолеть сопротивление тела. Через 20 вялых минут я подобрал подходящий темп, и дела пошли на лад. Самочувствие улучшилось, а настроение поднялось. В голове ритмично стучала мелодия группы Rolling Stones. Я обернулся к Терри и Родни, которые шли в связке со мной на веревке длиной 50 метров, и радостно заорал: «Парни, я могу идти так весь день! Мы идем к вершине!» Ребята радостно заорали в ответ. Все это было час назад, как раз перед тем, как мы наткнулись на спасателей. Теперь никакого восхождения. Мы понятия не имели, как пострадавший попал в такую переделку. Но как бы там ни было, он чей-то сын, может быть, чей-то брат. И эта семья дома отдала бы все на свете, лишь бы только мы спасли его. Восхождение на вершину стало неважно по сравнению с задачей спустить пострадавшего с горы. Мы с Терри возвращаемся к неизвестному. Терри опускается на колени возле его головы и пытается заговорить с ним. А я рядом с Терри, касаясь левым боком его правой стороны от плеч до икр. Мы можем делиться теплом и заслонить друг друга от ветра. Терри обращается к пациенту, не давая ему соскользнуть в беспамятство. «Где твой напарник?» Ответа нет. «Откуда ты?» — спрашивает Терри. Веки пострадавшего вздрагивают, он что-то неразборчиво бормочет. Когда Терри задает еще один вопрос, неизвестный вытаскивает из верхнего отверстия мешка руку и замахивается, словно пытаясь ударить нас. Вдвоем мы хватаем его за предплечье, он пытается бороться с нами, и с его руки соскакивает рукавица. Его рука замирает прямо передо мной. Пальцы распухли и побелели. Они обморожены. Сейчас они напоминают побелевшие в морозилке сосиски. Томас сказал мне, что когда они нашли его, на неизвестном была только одна рукавица. У него сильное обморожение. Силы мужчины быстро иссякают, и мы с Терри снова натягиваем на него рукавицу и без труда засовываем его руку обратно в мешок. Хотя мы делаем это, чтобы защитить и пострадавшего, и себя, я рад, что больше не вижу его обмороженную руку. У нас нет возможности согреть его пальцы, находясь на открытом месте, так что сейчас мы мало что можем сделать для него. Кроме того, пальцы — наименьшая из его серьезнейших проблем. Пострадавший извергает из бивачного мешка поток бессмысленных звуков, произнося их агрессивным тоном, словно мы его разозлили. Это все из-за давления на мозг. Отек на большой высоте приводит к задержке жидкости, но поскольку внутри черепа нет лишнего места, мозг испытывает сильное давление и плохо функционирует. Сбитый с толку рассудок понимает, что что-то не так, но не может определить, в чем дело. Иногда борющийся мозг заставляет больного обвинять в своем смятении и страхе всех, кто находится поблизости, включая и спасателей. Я говорю: «Тише, тише». Терри начинает говорить спокойным голосом: «Я знаю, что тебе больно, но мы хотим тебе помочь. Просто успокойся». Пострадавший перестает вырываться и невнятно бормочет что-то. Веки у него вздрагивают, и Терри спрашивает: «Как тебя зовут?» «Жош», — бормочет он. Я смотрю на Терри, пытаясь понять, понял ли он. Он хмурится и качает головой. «Повтори», — прошу я. «Жош», — говорит он громче. «Джон?» — спрашиваю я. «Джош!» — восклицает пациент в гневном порыве. «Джош?» Он тихо отвечает: «Да». И затем плечи его поникают. «Ладно, Джош», — говорю я. «Отлично», — ухмыляется Терри. «Нам удалось узнать, как зовут пострадавшего. Целое достижение. Не будем пока пытаться узнать его фамилию». Я направляюсь туда, где Томас энергично говорит по рации. Речь идет о вертолете, но окончательного плана пока что нет. Я бреду обратно к Терри и рассказываю, что Томас разговаривает со спасателями. Хотя пока еще ничего не ясно, Терри, кажется, испытывает облегчение от того, что опасная задача вот-вот будет решена. Чтобы поднять настроение нашему пострадавшему, я поворачиваюсь к нему и говорю: «Джош, мы пытаемся помочь тебе и спустить тебя с горы». Невероятно энергично Джош неразборчиво бормочет несколько слов. Я наклоняюсь ближе и прошу его повторить. Он широко открывает глаза и смотрит в небо. Выговаривая слова по-прежнему неразборчиво, он громко заявляет: «Я хочу домой». Это первые осмысленные слова, которые он произносит, и я ошеломлен. Хотя он не в состоянии ясно мыслить или много говорить, инстинкт не подвел его. Растягивая слова и запинаясь, он снова и снова повторяет: «Я хочу домой. Я хочу домой».